Первая моя сказка называется «Крошечка Хаврошечка». Жила-была на свете девочка, Крошечка Хаврошечка. Родная мать у нее умерла, когда ей 3 года было, а отец умер, когда 7 минуло. Осталась Крошечка Хаврошечка у чужих людей, у злой бобылихи. Бобылиха ее работой заморила, куском хлеба закорила. Крошечка Хаврошечка и ткет, и придет, и подает, и прибирает, и за все в доме отвечает. Были у той бобылихи и 3 родные дочери. Одноглазка, двуглазка и 3-глазка. У старшей 1 глаз во лбу горит, младшая 3 глазами на свет глядит. Бобылихины дочки только и знали у ворот сидеть, да на улицу глядеть. А Крошечка-Хаврошечка на них работала, кормила, обшивала, прила и ткала, а слова доброго никогда не слыхала. Вот тут и больно, ткнуть да толкнуть есть кому, приветить да приласкать нет никого. Только и была у Крошечки-Хаврошечки коровушка-буренушка, что ей от матери досталось. Очень ее девушка любила, свежей травой кормила, ключевой водой поила, из цветов венки буренушки плела. Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою коровушку, прижмется к ней, да и заплачет. «Коровушка-буренушка, меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. Дали 5 корзин льна, велели к завтраму напрясть, полотна наткать, побелить и в трубы покатать». А коровушка ей в ответ: «Не плачь, девушка, не плачь, красавица, влезь ко мне в одно ушко, в другое вылези». Влезет девушка ей в одно ушко, в другое вылезет, станет лучше прежнего, и глаза синей, и коса длинней, и сарафан ярче. Глядит, а на траве уже полотно лежит, и выбелено, и в трубы скатано. Отнесет бобылихи, да поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а на Крошечку-Хаврошечку новую работу навалит. Никогда девице всей работы не переделать, от брани не избавиться. Вот раз бобылиха старшей дочери ты говорит: «Ступай, одноглазка, в поле погляди, кто сироте помогает, отчего она с каждым днем все краше становится». Пошла одноглазка с сиротой в поле. Разлеглась на травушке, распеклась на солнышке. Крошечка-Хаврошечка пряжу придет, на одноглазку глядит, тихонько приговаривает: «Спи, глазок, усни, глазок». У одноглазки глаз и заснул. Тут Крошечка-Хаврошечка коровушке в одно ухо влезла, в другое вылезла. Стало лучше прежнего, и работа вся сделана. Так ничего бобылиха-то и не узнала. Послала на другой день она двуглазку: «Дочь моя хорошая, пойди погляди, кто сироте помогает, и придет, и ткет, и в трубы катает». Пошла двуглазка в поле, села на пенечек в холодочек, а Крошечка-Хаврошечка пряжу придет, тихонько приговаривает: «Спи, глазок, спи, другой, усни, глазок, усни, другой». Закрылись у двуглазки глаза, заснула двуглазка крепким сном, а Крошечка-Хаврошечка в одно ухо у коровушки-то влезла, в другое вылезла и стала лучше прежнего. И работа уже вся сделана, на траве лежит, на солнце блестит. Опять бобылиха ничего не узнала. Наутро посылает она младшую дочь, Триглазку. «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, да гляди, кто сироте помогает, и придет, и ткет, и в трубы катает!» Пошла Триглазка в поле. «Разлеглась на травушке, распеклась на солнышке, а крошечка-хаврошечка рядом сидит, тихую песенку поет. Спи, глазок, спи, другой, усни, глазок, усни, другой, а про третий-то и позабыла». Вот у Триглазки два глаза-то и заснули, а третий глаз глядит и все видит. Видит, как красная девица в одно ушко к коровушке влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Все, что видела Триглазка, все она матери-то рассказала. Старуха и обрадовалась, велела коровушку-буренушку зарезать. Узнала про это крошечка-хаврошечка, заплакала, побежала к коровушке, в ноги ей бросилась. «Коровушка-матушка, хотят тебя зарезать». «Не плачь, красная девица, только слушай мои слова, да запомни их. Ты не ешь моего мяса, ты косточки мои собери, в саду их закопай и никогда не забывай каждое утро водой поливать». Вот коровушку-то и зарезали. Крошечка-хаврошечка всю ночь проплакала, мясо ее в рот не брала, косточки в платочек собрала, в саду зарыла, каждое утро водой поливала, и выросла из них яблоня. Да какая! Яблочки на ней висят, наливные! Листочки шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто мимо едет, тот останавливается, кто близко проходит, заглядывается. Случилось раз, гуляли девушки по саду. В ту пору ехал мимо Иван-царевич, богатый, кудреватый, молоденький. Увидал яблоню, остановился, увидал девушек, загляделся. «Девушки-красавицы, угостите меня яблочками. Кто мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет». Бросились бабылихины дочки к яблони. Хотели бабылихины дочки яблочко сорвать, а ветки поднялись высоко-высоко. Хотели сестры яблочко сбить, листья глаза засыпают. Хотели стрясти сучья, косы расплетают. Как ни бились, ни метались, руки в кровь и задрали, а достать не могли. Подошла к яблоне крошечка-хаврошечка, и ветки преклонились, и яблочки опустились. Сорвала она золотое яблочко, Ивану-царевичу подала. «Ну, красавица, — говорит Иван-царевич, — собирай свои сундуки кованные, перины пуховые, одеяльцы стеганые. Поедем во дворец свадьбу играть». Говорит ему крошечка-хаврошечка: «Нет у меня, Иван-царевич, ни сундуков кованых, ни перин пуховых, ни одеяльцев стеганых. Сплю я на войлочке, укрываюсь косами, одеваюсь в простой сарафан». Поглядел на нее Иван-царевич и говорит: «Ничего, красавица, у меня во дворце добра на всех хватит. У тебя зато глаза всех синей, косы всех длинней, сарафан всех пестрей». Взял крошечку-хаврошечку за руку, поднял ее, как перышко, посадил перед собой на седло и увез во дворец. Стали они там жить-поживать, да добра наживать. Вот и сказки конец.